меня. Я сказала, что это ни к чему не приведет. А почему вы ушли? Потому что я не выдержала. Не могла больше вытерпеть, что за мной следят за каждым моим шагом, каждую минуту. Вы работали художественным редактором? Никаким не редактором. Я работала в отделе информации. У них это называется клей-барышня. Даже клеить я толком не научилась, когда началась вся эта комедия. А какова обязанность художественного редактора? Я не знаю. По-моему, целыми днями сидит и выписывает какие-то буквы. А иногда целые страницы из иностранных журналов. А почему вы ушли? Неужели то за это входит в вашу компетенцию? Неужели у вас нет ни капли жалости? Кланяйтесь тому, кто вас послал. Передайте, что ему надлежит сидеть с ума очень долго, больше, чем валяться у меня в постели. Почему вы ушли? А как вы думаете? Потому что я не выдержала. Он заметил меня через два дня после того, как я поступила. Я с дуру потащила с ним какой-то изысканный ресторанчик, потом пригласила его к себе домой. Потом он позвонил ко мне ночью и спросил, нет ли у меня вина. Я его позвал к чертям. Вот тут и все и началось. Ну что вы хотите от меня слышать? Что? Он валялся вот здесь на полу, три часа держал меня за ногу, жалобно подбивал. Пожалуйста, воздержитесь от ненужных подробностей. Да. В конце концов, я могла ему уступить. Почему бы нет, в конце концов, если все так просто? Должен человек хоть чем-нибудь интересоваться. Ему нужна была я, мои свободные инстинкты. Собирался послать меня в какое-то кругосветное путешествие. Назначить меня главным редактором неизвестно чего. Это меня-то главным редактором. А там ничего не нужно делать. Тебе что, не интересно, стоит ли об этом говорить, Майдар? Повторяю, воздержитесь от ненужных подробностей. А что, разве это не он вас послал? Нет. Вы получили диплом? Да, но... Будьте добры, покажите мне его, пожалуйста. У меня не совсем приличный вид. Я понимала, что это нехорошо, но я так рассвирепела. Благодарю вас. И что, вы действительно не от них? Что такое? Вам что, нехорошо? Ну, пройдите ко мне в комнату. Сейчас я принесу вам воды. Простите, что я так по-дурацки вела себя. Я просто не сообразила, что к чему. Дело в том, что один из тех, кто там заправляет, я не буду называть вам его, он постоянно преследует меня. Простите, я просто не очень поняла цель вашего прихода. Сейчас я не очень понимаю. Вечно я ошибаюсь. Потому что я сумасшедшая. Или весь мир сумасшедший. Я не знаю, что хуже.